Несколько слов, произнесенных лордом Хевлоком Витинари. По случаю братания городов Анкморпорг и Уинкантон. 2002 год. Эта приветственная речь написана мною, Терри Пратчеттом, и торжественно зачитана вслух Стивеном Бриксом, частенько игравшим роль лорда Витинари в любительских драматических спектаклях. Откровенно говоря, вытащить его из костюма лорда практически невозможно. С легкой обескураженностью наблюдал я за братанием городов, на котором присутствовало множество поклонников моих романов, одетых в невероятно странные экзотические наряды. Не знаю, может, они ходят так каждый день, но в тот момент жители Уинкантона превзошли своим видом даже жителей Анкморпорка, одевшихся, как они сами сказали, «en fête», с французского «по-праздничному». Это был тот самый случай, когда просыпаешься на следующий день и думаешь, неужели это произошло на самом деле? И только потом, расспросив нескольких людей, ты с радостью убеждаешься, что да, именно так все и было. Друзья мои, с чрезвычайным удовольствием я приветствую это, полагаю, первое братание между реальным и, казалось бы, нереальным городом. Я говорю «казалось бы», поскольку здесь, в Анкморпорке, мы предпринимаем решительные шаги, дабы убедить наших сограждан в том, что на свете есть город под названием Уинкантон и что он не плод чьего-то воображения. К нашему счастью, в Анкморпорке обосновался незримый университет, чья магическая библиотека потенциально содержит любую книгу, которая когда-либо и где-либо будет написана. Именно здесь, после нескольких поисков, мы нашли специально написанный путеводитель по Уинкантону. Изучив книгу, мы узнали, что город знаменит чрезвычайной мудростью своих мужчин и непревзойденной красотой своих женщин, и ипподромом, и традиционным производством некой дивной вещи под названием «постельный тик». Примечание. Тик – это прочная плотная ткань, предназначенная в первую очередь для пошива чехлов изделий с наполнителем из пуха и пера, непосредственно контактирующих во время эксплуатации с кожей человека. Чаще всего тик служит основой для изготовления подушек, одеял и перин. Кроме того, насколько мы поняли, Уинкантон делает то же, что и мой город, а именно функционирует и обеспечивает уверенность в том, что завтрашний день настанет. С большим интересом мы отметили сложившуюся здесь традицию устраивать большие завтраки для гостей города. По мнению волшебников незримого университета, не чуждых искусству владения ножом и вилкой, это, несомненно, одно из самых благородных времяпрепровождений человечества. Однако мы обнаружили, что, снабдив голодного путника провизией, жители Уинкантона позволяют ему продолжить путь, оставив большую часть его денег в целости и сохранности. Позвольте заверить, в нашем городе это было бы недопустимо. С тех пор, как на Хай-стрит был случайно открыт портал, граждане вашего города, возможно, стали замечать странновато одетых, но невероятно щедрых гостей из моего мира. Точно так же мы иногда встречаем потерянные души, ищущие, где бы вкусно поесть, или как вернуться в место под названием «ЭЭ-303». После переговоров с вашими почтенными советниками мы решили, что единственный способ решить эту проблему – сделать наши контакты официальными. Таким образом, мы от всей души протягиваем руку дружбы жителям Уинкантона, в то время как вторая наша рука спрятана за спиной. А что до меня, то я с нетерпением жду вкусных больших сосисок и возможности услышать, как тикает моя постель. Лорд Хевлок Витинари, патриций Ангморпорка.